и не желаю идти против нашего дяди Карла. По крайней мере, сейчас, когда он просит свою племянницу мне в супруги и сумеет добиться избрания папы. Итак, насколько я вас понимаю, вы готовы пожертвовать ради удовлетворения неприязненных чувств нашего дяди неподкупным министром и удалить от власти единственного человека, который в данный момент способен управлять делами государства. Поостерегитесь, брат мой. Вам не удастся и далее отыгрываться на полумерах. Вы сами видите, что пока мы копались в бумагах де Мариньи, как человека, заподозренного в злоупотреблениях, вся Франция продолжала повиноваться ему, как и раньше. Вам придется или полностью восстановить его в правах, или же окончательно низвергнуть, объявив виновным в вымышленных преступлениях, следовательно, подвергнуть каре преданного слугу. А это обернется против вас самого? Пусть Маринье подыщет вам папу только через год. Зато его выбор будет сделан в соответствии с интересами государства. Например, пойдет на бывшего епископа Пуатье, которого я хорошо знаю, так как он из моих владений. А наш дядя Карл будет твердить, что папу изберут не позже, чем завтра, но и он добьется успеха не раньше, чем Мариньи, да подсунет вам какого-нибудь Гаэтани, а тот переберется в Рим, будет оттуда назначать ваших епископов и всем распоряжаться. Людовик молча смотрел на лежащий перед ним документ, подготовленный по делу Мариньи Филиппом Пуатье. «Сим одобряю, хвалю и утверждаю, счета сира Ангерана де Мариньи». Валуа потребовал и добился, чтобы в документ не были включены титулы генерального правителя. «Не имею к нему, равно как и к его наследникам, никаких исков в отношении сборов, проводившихся управлением казны Тампля, Лувра и Королевской палаты». На этом пергаменте не было лишь королевской подписи и королевской печати. «Брат мой», помолчав, начал граф Пуатье, «вы дали мне титул пэра, дабы я поспешествовал вам в делах и давал советы. В качестве пэра даю вам совет одобрить сей документ. Тем самым вы совершите акт, продиктованный справедливостью. Справедливость зависит только от короля!» Воскликнул сварливый в приступе внезапной ярости, охватывавший его в те минуты, когда он чувствовал себя неправым. «Нет, государь», — спокойно возразил тот, кому суждено было стать Филиппом Длинным. «Король зависит от справедливости. Он обязан быть ее выразителем, и благодаря ему она торжествует». Бувиль и Гуччо прибыли в Париж, когда уже отзвонили к поздней вечерне, и на скованную холодом столицу опустились зимние сумерки. У заставы Сен-Жак их поджидал первый камергер Матье де Три. Он приветствовал от имени короля бывшего первого камергера, своего предшественника, и известил Бувиля, что его ожидают во дворце. «Ну, как же так? Даже передохнуть не дают», — с досадой проворчал толстяк. «Надо вам сказать, друг мой, Я чувствую себя совсем разбитым с дороги. Весь покрыт грязью и просто чудом еще держусь на ногах. Я устарел для подобных эскапад.